На календаре уже сентябрь. Воздух был еще все слегка удушливым и влажным. Но небо уже начало менять свой цвет, приглашая раннюю осень. Вскоре бледно-голубоватый цвет небес сменится более сочными синими красками, и легкий ветер разметет в разные стороны жару и влагу, наполняя воздух свежестью и щедростью прекрасной погоды ранней осени. Летняя жара нехотя начнет отступать, уступая место осени. Ранняя осень была намного приятнее жаркого лета. Ее наступление вместе с улучшением погоды принесло и хорошие новости для Наташиной миссионерской группы. Они все получили визы для выезда, и приготовления к отъезду пошли полным ходом. Мария Ивановна решила сделать небольшие подарки своим родным, все еще проживающим в тех забытых и отчужденных местах, которые обозначала особой чертой чернобыльская трагедия. Она вспомнила рассказ человека из группы, который посещал Киевщину прошлым летом. Близкий ее сердцу город Припять, который в середине 70-х годов был провозглашен самым молодым городом на Земле, к сожалению, оказался и самым недолговечным городом, так как его развитие прекратилось после взрыва. Тогда только один человек из миссионерской группы смог посетить этот заброшенный город-призрак, где, по его рассказам, царила удручающая тишина, изредка прерываемая порывами ветра, шуршащего ветвями деревьев. В заброшенных домах тишина была еще ужаснее. Ее лишь изредка нарушал звук падающей в лужи капель воды или скрип битого стекла под ногами. Экскурсовод, согласившийся повести смельчаков в заброшенные места, время от времени обращал их внимание на показания датчика или на одиноко бредущих людей, которые остались там жить. Они казались тенью прошлого. Были из мира прошлого, чудом выжившие и сохранившиеся среди почерневших от времени и пожаров деревьев и покосившихся домов, заброшенных торговых и производственных зданий. До сих пор датчик показывал высокий уровень радиации везде, где бы они ни ходили, но особенно он повышался в тех местах, где рос мох. В бывшем парке культуры, на заброшенных машинках и качелях, на многолюдных когда-то тротуарах. Мох облюбовал себе все свободные от человеческого присутствия места, а таких мест было множество. «Для меня цифры с уровнем радиации ничего особого не представляли», вспомнила Мария Ивановна его рассказ. «Но когда датчик, в любом месте показывающий 144 микрорентгена в час, в поросшем мхом месте показывал свыше 800 микрорентген, это заставило меня задуматься и даже вздрогнуть. А такой мох пожирает Припять, которая стала капсулой времен бывшего Советского Союза и одновременно памятником его глупости и боли. То, что не утащили мародеры, стало жертвой радиации и времени». При воспоминании об этом рассказе сердце Марии Ивановны сжалось от боли. Ведь там все еще проживали ее родственники, которых закалила радиация и алкоголь, и которых наряду с радиацией уничтожает грех. Наташа обещала посетить те места. Может быть, она хоть как-то сможет заронить в их сердца слово о Боге, зажечь в их сердцах хотя бы слабый огонек любви Христовой. Ведь жизнь на земле, вопреки взрывам атомных электростанций и человеческой жестокости, не прекращается, Тем более она не заканчивается над гробной плитой. Но как это донести людям, которые очерствели и ожесточились, совесть которых почернела не от радиоактивности, а от смертельного дыхания греха? Что могла она передать им через свою дочь, которая планировала побывать у них? Лучшего подарка, чем Библия, она не видела. И, направляясь в русский книжный магазин, Мария Ивановна была охвачена грустными мыслями. Хоть жизнь и не баловала ее, но у нее была надежда, у нее была будущность, и это придавало ей сил. Именно щемящая надежда на прекрасную будущность, которая есть у нее, но без которой могут остаться ее родные, побуждала ее подумать о них. Именно поэтому она хотела предпринять какие-то шаги, чтобы изменить их жизнь. Она зашла в магазин и посмотрела на несколько Библий. На кожаной обложке одной из них внизу было выгравировано: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». «Именно это!» — сразу подумала Мария Ивановна. «Ведь еще не открыв ее, можно прочитать обещание». Она заплатила за Библию и направилась домой. По дороге Мария Ивановна зашла в магазин и решила купить сладости, которые легко было бы повезти ее родственникам. Ее день был заполнен воспоминаниями, переживаниями и тревогами. Но стих на только что купленной Библии предлагал обещание и ей. Она верила, что у Бога не бывает случайностей. Ни со взрывом атомного реактора, ни со смертью ее мужа, ни с тюремным заключением ее сына. Даже лебединая песня одиноко тоскующего лебедя не была случайностью для Бога. У Бога их нет. Новое утро дарило им новый день и несло расставание. Мария Ивановна везла Наташу в аэропорт, и ее сердце щемило от легкой грусти. Она поддерживала миссионерские поездки дочери, но ее сердце всегда трепетало. Она знала, что жизнь Наташи в руках всемогущего Бога. Но ведь она мать. Конечно, она всегда будет переживать о ней, ведь всякое может случиться. В мире много зла и злых людей. Ей припомнился рассказ из журнала, который она недавно прочитала о миссионерской группе, посетившей Израиль. Посещая светлые места, где все дышало историей, такими далекими, но такими близкими сердцу событиями, и группе легко было возносить славу и хвалу вечному Богу, прославлять Иисуса, следы которого были такими очевидными и близкими им. Они с радостью делились с туристами и местными евреями этой новостью и безмерной любовью к тому, кто подарил им прошлое, настоящее и прекрасное будущее. Когда они были возле мечети Амара, где всегда много мусульман, их руководитель предложил спеть гимн «Славы всемогущему Богу». Кое-кто заколебался, ведь для мусульман это место считалось величайшей святыней, и они могли расценить это как кощунство. Тогда руководитель сказал: Лучше умереть здесь, на святой земле, чем где-то в другом месте попасть в аварию. Они запели «Отче наш». Их стройная мелодия понеслась к престолу славы, несмотря на то, что к ней примешивался шум туристов и гуляющих людей. Святой да освящается еще. Кто хочет хвалить Бога, кто хочет трудиться для Него, тот всегда будет искать возможности и умножать желания. Наташа всегда искала для себя место и возможность нести весть туда, где в ней нуждались. Киев был одним из тех мест, которые их группа запланировала посетить в этом году. По дороге в аэропорт Наташа строила планы и старалась представить встречу со своими далекими родственниками. Спустя короткое время самолет взмыл в бескрайнее небо. И вскоре маленькой точкой растаял в манящей голубизне. А мать продолжала стоять у окна, в душе шепча молитву охраны и благословения для каждого из них. И начались часы ожидания. Мать знала, что дочь позвонит ей сразу же, как только самолет приземлится в Амстердаме. Потом будет звонок из аэропорта в Борисполь. Потом ежедневно, как только Наташа найдет такую возможность. Так было всегда. Куда бы она ни улетела, мать знала все новости прежде ее возвращения. Коротко, но знала. Подробности следовали потом. Наташа дорожила покоем матери, особенно после ухода отца. И если хоть чем-то она могла облегчить жизнь матери, то никогда не упускала такой возможности. Ведь со смертью отца у матери прибавилось забот. У всей семьи прибавилось забот. И Наташа, по возможности, брала на себя ответственность, разделяя общую ношу. Мария Ивановна возвращалась домой, а мыслями была то вместе с Наташей в самолете, то с сыном за колючей тюремной проволокой. Переживания о дочери были щемящие и легкие. С сыном же дело обстояло намного сложнее. Даже перенося страдания и трудности в тюрьме, а мать знала о них, сын все-таки продолжал свою жестокую войну с Богом. Что бы мать ни говорила ему о Боге, он не желал слушать, отвергал любые ее попытки завести разговор о нем. Сережа вытеснил его из своей жизни и, продолжая страдать и томиться, упорно следовал принципу. Бог пренебрег его молитвами, он отвернулся от Бога. Сын не нарекал на свою жизнь в тюрьме. Ему просто было все равно, где находиться. Тюрьма для него была местом временной и короткой остановки. Жизнь не имела для него особого значения. Ему было не важно, где она протекает. 5 лет заключения. Этот срок не особо волновал его. Он просто очерствел и забылся в своей жестокости и бессердечности. Он никогда даже не задавал себе вопрос, как же мать будет выплачивать счет за его лечение в больнице? Сколько его семье стоили услуги адвоката? И ему до этого не было никакого дела. Он сейчас просто пребывал в другом мире. В тюремном мире с его жестокими законами и правилами. К тому же его озлобленность осложняла ему тюремную жизнь. Но этого он не мог и не хотел понять. Ему было безразлично, что он страдает. Как же тогда могли его волновать страдания его родных, причиненные им? А что могла сделать мать? Нарекать? Плакать? Нет, она должна быть сильной. Она должна все выдержать, не сдаться и не сломаться. Победа должна была оставаться за ней, вопреки всему. и эта уверенность в победе ободряла ее каждый день. С этой надеждой она засыпала. С ней же встречала рассветы. Она верила в чудное обетование, верила в силу молитвы. И ни сыновнее сопротивление, ни его грубости, ни его упорство и ненависть к Богу не могли и не имели права сломить материнский дух надежды. Мария Ивановна так была озадачена своими мрачными мыслями, что даже не заметила, как вместо дороги домой свернула на свою обычную узкую дорогу, ведущую к кладбищу. Она приходила туда часто, особенно в последнее время. Там, в тени высокого дерева, возле нагробной плиты ее мужа, стояла одинокая скамейка, где она могла просто поплакать и поговорить со своим любимым. Она понимала, что его там нет. Его душа была далеко, далеко в небе. Но ей казалось, что прямо над тем высоким деревом, в вышине небес, было небольшое окошко, которое Бог сделал специально для нее. Она чувствовала, что там, возле могилы мужа, ей было легче. Слезы не так больно обжигали тоской и горем ее сердце. Даже пение птиц в густой зелени развесистого дерева было не таким, как дома, возле беседки. Здесь оно было более мелодичным, успокаивало ее растревоженную душу и вселяло ей надежду. В тот день ей нужно было побыть там, где она рассталась навсегда со своим мужем, навсегда на земной дороге, навсегда в земной жизни. И, приходя сюда, она будто возвращалась в то время, когда ее любимый был рядом, когда она могла разделить с ним печали и слезы. Здесь все было по-другому. Здесь она могла рассказать ему обо всем. Казалось, что небо здесь больше внимало ее молитвам. Здесь никто ей не мешал. Здесь ветер ласково играл в ее волосах, унося ее вздохи и тихие молитвы к неземным высотам, в голубые дали. Здесь ее рассказы, сотканные болью растревоженной души, были предназначены только для него, и она верила, что они доходят именно к нему. Она это чувствовала, и это подкрепляло ее. Даже слезы здесь были елеем для ее больной и разбитой души. Припарковав машину, она, знакомая тропкой, направилась к месту встречи и расставания. Она подошла к темному гранитному обелиску, на котором было выгравировано имя мужа, и, пройдясь дрожащими пальцами по каждой букве, подняла глаза в небо. В голубое-голубое, такое особенное сегодня, такое нежное и желанное. Ты знаешь, как мне тебя не хватает, тихо произнесла она. И слезинка, в которой отобразилось небо под свечным ярким лучом солнца, каплей скатилась по щеке. Мария Ивановна присела на скамейку и, подняв глаза в небо, рассказала ему о том, что проводила Наташу, о своем щемящем переживании из-за полета. Поплакалась о сыне, о его черствости. Она рассказала ему обо всем, даже о боли и одиночестве своей души. Сказала ему о неумирающей любви, которая дает ей силы жить и помогает встречать рассветы и провожать закаты. Она говорила долго, пока, наконец, не заметила, как чудесно поют птицы. Наверное, они знали, что сегодня ее сердце очень тревожится, и сегодня ей особенно тяжело. Она осталась в доме одна. В доме, где еще совсем недавно были любовь и понимание, где строили планы и обсуждали проблемы, где их было четверо, каждый со своим характером и подходом, но между ними всегда была любовь. Как быстро все изменилось с уходом мужа. И сегодня ей даже не хотелось туда возвращаться. Она была одна-одинёшенька сегодня. Может быть, поэтому она, сама того не заметив, свернула на кладбище. Что ожидало ее дома? Пустой дом. Здесь же она могла поговорить со своим любимым, рассказать ему о том, что тревожило ее душу. Так бывало часто, и это придавало ей сил. В тот день она вспомнила первую миссионерскую поездку дочери. Тогда они вдвоем отвозили ее в аэропорт. Отец помолился о ней и сказал: «С Богом, дочка! Да благословит и сохранит тебя Господь! Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!» Потом он нежно обнял ее и поцеловал в лоб, обхватив своими мозолистыми шершавыми руками ее нежное девичье лицо. В его глазах, как и в глазах дочери, блестели слезы. И так было множество раз, и каждый раз так трогательно, как будто они впервые отпускали ее от себя. Сегодня же она провожала дочь одна. И хотя она сказала ей привычные слова, но на этот раз все было по-другому. Мария вздохнула и, подняв глаза в небо, добавила: «Я верю, что твои молитвы, мой дорогой, и сегодня с ней. Ты любил ее и всегда благословлял ее труд, всегда о ней молился. Она это чувствует и сегодня». По щекам снова покатились слезы. Потом она рассказала ему о воспоминаниях, связанных с Чернобыльской зоной, с той местностью, где родилась их любовь и образовалась их семья. С тем местом было связано так много памятных событий: их свидания, их трепетные мечты, их свадьба, рождение их детей. Столько прекрасных моментов счастья и переживаний, столько страха и щемящей надежды. Сегодня Наташа поехала именно в те места, и Мария мысленно опять прошлась по тем дорогам и тропам, по тем местам, где их дети делали первые шаги, где болели их разбитые коленки, где сердце матери не раз сжималось от переживаний и боли о своих детях, по тем местам, которые были заражены ужасной радиацией, которые и сегодня еще вызывают страх и доселе таят в себе неизвестность и неизведанную меру вреда. Она рассказала ему обо всем, не сказав только о счетах, которые были причиной больших переживаний. Как она сможет все это пережить сама? Как сможет их выплатить? Она еще не знала, и поэтому решила рассказать ему об этом позже. Потом она устала тенью, поднялась со скамьи и, прикоснувшись еще раз к холодной гранитной плите, тихо сказала: «До встречи, мой милый». Она это делала всегда. Каждый раз, бывая здесь, она приближала эту встречу. Каждый раз, уходя отсюда, она верила, что время до их встречи чуть-чуть сократилось. И каждый раз, покидая это место, она чувствовала новый прилив сил, знала, что может выдержать любой натиск жизни, любое искушение, любые испытания. Здесь, у могилы мужа, она черпала силы, ведь небо здесь было ближе к ней. И именно здесь она сильнее ощущала его присутствие. Садясь в машину, она снова вспомнила о счетах из госпиталя и от адвоката. Несколько месяцев они уже оплачивали их, хотя это было сложно. Но на этот раз она не знала, как их оплатить, и надеялась только на Господа. Все, что сумели отложить, они решили потратить на миссионерскую поездку дочери. Вот поэтому сегодня она и не рассказала об этом мужу, а расскажет ему об этом в следующий раз. В следующий раз, который будет очень скоро. Пробуждалось новое утро. С прохладной свежестью, ласково вливающейся через приоткрытое окно, это утро принесло Марии Ивановне сладкий сон. Ведь всю ночь тяжкие тревожные мысли не давали ей уснуть, и она ворочалась сбоку на бок. Теперь, когда на небе забрезжило утреннее зарево, ее сковывал сон. Легкий шум ветра, заблудившегося в густой листве растущих рядом с домом деревьев, убаюкивал ее таинственным шуршанием. Он будто старался принести ей какие-то новости из будущего, но она была не в состоянии их понять. Ее глаза сомкнул желанный сон. По телу сладкой струей разливалась услада отдыха, медленно унося ее в далекое-далекое прошлое. Было раннее прохладное утро. Они гуляли с мужем по тенистому берегу Днепра. Впереди них медленно ковыляла трехлетняя Наташа. А они, нежно держась за руки, шли за ней. Неподалеку на скалистом берегу сидел Сергей и, забросив удочку, ожидал клёва. В ведре уже плескалось несколько рыбешек, которых хватало для хорошего обеда. Но Сережа продолжал рыбачить. Он был уверен, что сегодня у него будет богатый улов, которого будет достаточно и для обеда, и для тарани. Это было время их семейного отпуска, который они решили провести в палаточном городке неподалеку от многолюдного санатория. В лесу было много малины и ежевики, достаточно грибов и, конечно, множество рыбы в реке. Природа оживала и обновлялась после Чернобыльского взрыва. Хотя многие ученые прогнозировали разного рода мутации и осложнения со здоровьем, запрещая употреблять лесные грибы и ягоды. По их словам, леса были загрязнены особенно опасной дозой цезия, который не выводился, а постоянно циркулировал в экологической системе леса. Но люди не могли отказаться от обильных лесных даров. С тех страшных времен прошло 10 лет. Немного, если сравнить с тем, что многие эксперты говорили, что загрязнение будет оставаться на протяжении около 100 лет. И уровень зараженности некоторыми изотопами спустя десятки лет будет выше, чем это было при взрыве. Но местные жители свыклись с тем, что им постоянно напоминали об угрозе, и продолжали жить и употреблять в пищу то, что и раньше. Мария с Николаем и маленькой дочуркой подошли к палатке. И, взглянув на низки грибов, натянутых между деревьями, Мария весело сказала: «Вот запас будет на зиму! Хорошие в этом году заготовки! И ягод набрали, и грибов! Еще и рыбки наловим, тарани насушим!» — весело сказал муж, поглядывая туда, где рыбачил Сережа. «Слушай, — с интересом заговорила Мария, — тебе не кажется, что природа все-таки немного изменилась после радиационного выброса? Помнишь, какие мухоморы были здесь сразу же после взрыва?» Она подняла руку, представляя, что держит зонтик. «Точно, как зонтик», – добавил Николай. «Да и были они повсюду в лесу. Стояли, как солдаты, то тут, то там. В самом деле, тот год был удивительным». «И страшным», – добавила Мария, вспомнив то время, когда им предлагали избавиться от ребенка, которого они ожидали, пугая их тем, что он может родиться уродом или с дефектами. Вспомнив то тревожное время, она снова взглянула на тот камень, где сидел Сережа, где их сынишка сидел всего несколько минут тому назад. Но в тот момент это место было пусто. «Сережа!» — истерически закричала мать и проснулась в холодном поту, произнося: «Сыночек!» Она села в кровати и горько зарыдала. Место в доме, которое должен бы занимать их сын, было пусто. А ведь он после смерти отца должен был стать ее поддержкой и опорой. Тогда на берегу Днепра они отыскали его в тени густых деревьев на другом камне. Но сегодня так не произойдет. Хотя она знала, где он находится, его место в доме долгое время будет пустовать. Сегодня он отбывает свой срок в тюрьме, а мать томится в тяжелых думах и переживаниях. «Господи!» — в отчаянии рыдало ее сердце. «Как бы я хотела, чтобы все было по-другому! Но, к сожалению, это не так! Помоги мне принимать все с терпением!» Она прилегла и попробовала расслабиться, снова окунуться в сладкий мир сна. Но он бежал от нее, и она встречала новый день усталой и разбитой. Через открытое окно время от времени доносился крик одинокой птицы, которая, перекликаясь со своей подругой, поторапливала утро. Мария Ивановна попробовала сосредоточиться на птичьем пении. Но в тот момент зазвонил телефон. «Алло!» — сразу же ответила она. «Мама, ты не спала?» — тревожным голосом спросила Наташа. «Я только недавно проснулась», — не вдаваясь в подробности, ответила мать. «А вы где, в Амстердаме?» «Да, час назад приземлились. Самолет на Киев вылетает через полтора часа. Я позвоню тебе уже из Киева». Наташа сказала еще несколько слов, и вскоре они распрощались. Мария Ивановна решила вставать, ведь ей больше не уснуть. Она накинула халат и, одев тапочки, направилась к кухне. В доме стояла такая тишина, что ей казалось, что шорох одежды отзывался громким эхом в пустом доме. Открыв окно на кухне, она впустила усилившееся пение птиц в пустоту дома, вытесняя тем самым удручающую тишину. Она заварила себе чай из ромашки с мятой и постаралась расслабиться, наслаждаясь обворожительными звуками просыпающейся природы. Птицы своей мелодичной утренней серенадой успокаивали ее растревоженную душу, перенося ее снова в то далекое время на Днепровские берега. Мысленно она вернулась к тому моменту, на котором прервался сон. Осознав, что Сергея не было на том месте, где еще несколько минут назад он ловил рыбу, родители подумали сначала о самом страшном. Наверное, подскользнувшись, он сорвался с камня вниз, и жестокая водная пучина разлучила их. Отец, подбежав к самому краю утеса, убедился, что их предположения ошибочны. Даже если бы он и сорвался вниз, то утонуть там было бы невозможно. Мать с истерическим криком металась по берегу, и вскоре они нашли сына, который удобно расположился на верхушке другого камня в тени высокого дерева. Он сидел, забросив удочку, и, пригрозив им пальцем, еле слышно прошептал: «Тихо! Не кричите! Спугнете рыбу!» Мать подбежала к нему и, обвив его руками, запричитала: «Сыночек, миленький, почему же ты не отзывался?» «Ш-ш-ш!» Остановил он снова мать и прошептал: «Я не мог отозваться, ведь я спугнул бы рыбу, она как раз начинала клевать». И в тот момент, будто подтверждая слова мальчика, его удочка дернулась. Сережа сразу же подсек ее, и через мгновение в воздухе уже извивалась хорошего размера рыба. Солнце мигнуло ей лучом на прощание и скрылось за густыми ветвями деревьев. «Видите, видите!» — ликовал Сергей. «Если бы я вас не остановил, ушла бы рыбка! Вы бы ее спугнули!» Он бережно начал снимать ее с крючка, радуясь улову, а мать с гордостью и любовью смотрела на него. Их сынишка, их радость, здоровый и нормально развитый, вопреки предположениям врачей, вопреки всем опасениям и мрачным прогнозам. Божья милость, которая безмерна, которая на века к боящимся и доверяющим ему. Та поездка была такой прекрасной для их семьи. Проведенное вместе время сближало их и оставляло в памяти множество незабываемых моментов. К тому же ягоды, рыба и сушеные грибы будут долго напоминать об этом изумительном времени, проведенном вместе. Таких чудесных поездок в их жизни было много. В тот день, бередя ее сознание, в памяти один за другим всплывали прошлые события, радостные и печальные. Но радостных событий было больше, ведь они с мужем стремились создать крепкую семью, основанную на счастье и доверии. И это у них получилось. Жаль, что их счастье было таким недолгим. 25 лет – это небольшой отрезок для счастья. Им сполна насладиться нельзя и за столетия. Счастливых моментов никогда не бывает слишком много. Даже если бы на земном пути их было огромное количество. В памяти, растревоженной воспоминаниями, еще долго возникали эти моменты. Они один за другим всплывали в ее сознании, когда она готовила завтрак, занималась стиркой и уборкой. С ними удручающая тишина в доме была не такой томительной. К тому же они делали ее день не совсем пустым и одиноким. Неожиданный звонок в дверь заставил ее вздрогнуть. Она никого сегодня не ждала и собиралась лишь тосковать и грустить в тишине, притаившейся в каждом углу их дома. Но звонок в дверь нарушил ее планы. «Наверное, почтальон или кто-то из соседей», — подумала она, направляясь к двери. Открыв дверь, она удивленно посмотрела на стоящую перед ней женщину. Это была мать Брюса, парня, погибшего в аварии, причиной которой стал ее сын. «Доброе утро!» Немного смущенно ответила та. «Мне неловко вторгаться в выходной день, но я очень хотела с вами встретиться». «Не надо извиняться, миссис Уильямсон!» «Все еще не в силах овладеть собой», — ответила Мария Ивановна. «Заходите в дом. Вы мне сегодня не помешаете. Наоборот, скрасите мое одиночество». Она засуетилась, приглашая ее в дом и не зная причины ее прихода. К тому же она чувствовала себя неуютно рядом с матерью, потерявший своего сына по вине ее сына. Это странно неприятное чувство всегда овладевало ею во время судебного процесса, и каждый раз, когда им приходилось встречаться, Мария Ивановна ежилась от неловкости. Она чувствовала себя в какой-то мере виноватой в гибели сына этой женщины. Много раз она старалась представить себя на месте той матери. Ее сын, хотя и в тюрьме, но живой. Сын же этой женщины мертв из-за ошибок и необдуманных поступков другого человека. Что могло перевести эту женщину в дом убийцы? Какое чувство двигало ею? Мария Ивановна пригласила ее сесть на диван, стоявший перед открытой дверью, в проеме которой виднелся двор. Миссис Уильямсон предложила: «У вас очень уютный дворик. Может быть, мы бы там посидели?» «О, конечно, конечно!» Все еще нервничая, ответила Мария Ивановна. Она провела нежданную гостью во двор и сказала: «Присаживайтесь, а я приготовлю кофе». Ей надо было хотя бы несколько секунд побыть одной, чтобы собраться с мыслями, попытаться успокоиться. Она зашла в кухню и, включив кофеварку, прошла в ванную комнату. Закрыв за собой дверь, она прислонилась к стенке и взмолилась: «Господи, ты знаешь, зачем эта бедная женщина пришла ко мне? Ты видишь мой душевный трепет, непонимание и даже чувство вины перед ней. Успокой меня, дай мир моей растревоженной душе». В ее сознании, как безмерный поток мира и покоя, нежной струей божественной любви прозвучали отрывки из 22-го псалма Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою», продолжила в полголоса Мария Ивановна, наливая кофе в чашки и направляясь во двор. «Спасибо вам большое за кофе», вздохнув, сказала мать Брюса. «Вчера был день рождения моего сына. Ему бы исполнилось 25 лет. И это заставило меня подумать о вашем сыне. Вот я и решила встретиться с вами. Расскажите мне о нем». В ее глазах была безмерная боль и сочувствие, глубокое расположение и нескрываемая тоска по утраченному. Марии Ивановне было жаль эту женщину. Она понимала боль ее утраты и в какой-то мере тоже чувствовала ее. Она ведь тоже потеряла своего сына, хотя ее потеря была другой. Их обоих коснулось одно и то же горе, хотя и по-разному. Тем не менее, что же она могла сейчас рассказать ей о том, кем ее сын был или кем стал позже, каким она желала его видеть или каким, к сожалению, видела его? «Сергей – сын обетования», – сказала она. И в тот момент ей стало страшно от своих слов. Ее сын – убийца, сын обетования? Как насчет сына миссис Вильямсон? Разве он хуже Сергея? Но в ее сознании снова прозвучали слова: «Подкрепляет душу мою, направляет на стези правды». Она взглянула на миссис Вильямсон и увидела в ее глазах лишь живой интерес. Тогда она начала свой рассказ с того времени, когда они с мужем трепетно ожидали рождения своего первенца. Но их радость была омрачена ужасным событием, которое наряду со страшными последствиями произошедшего взрыва несло еще более мрачные предсказания для будущих новорожденных, включая их сынишку. Но в противовес их переживаниям и ужасным прогнозам врачей, Сергей родился здоровым и крепким мальчиком. Он подрастал, радуя отца и мать, несмотря на то, что вокруг было много волнений, неизвестности и страха из-за взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. Потом был переезд в Америку, новые планы и привыкание к новым устоям, культуре и языку. Потом была смерть отца. «Так неожиданно, так скоропостижно», сквозь слезы рассказывала Мария Ивановна. «С первых дней болезни отца Сережа верил, что он выздоровеет, и так усердно просил об этом Господа. Он ни на мгновение не сомневался, что именно так и произойдет. Но, к сожалению, так не произошло. Тогда все и началось. Сергей обозлился, ожесточился. Он никак не мог смириться с тем, что произошло». Мария Ивановна вытерла слезы и извинилась. Ей было тяжело рассказывать это чужой женщине. Трудно открывать свою боль. Это было ее горе и ее потеря. Миссис Вильямсон сочувственно сказала: «Простите меня, что я заставила вас бередить глубокую рану. Простите меня. Я знаю, как тяжело терять. Мой муж умер 10 лет назад. И, как вы уже знаете, Брюс был моим единственным сыном. Теперь они вдвоем в небесах. Я еще в дороге. На земле много разлук, много страданий». Потом она начала расспрашивать ее о Наташе, чем та занимается и как Сергей чувствует себя в тюрьме. Затем она сказала: «Я хочу проведать вашего сына в тюрьме, чтобы еще раз сказать ему, что как мать я его прощаю. но ему самому надо попросить у Бога прощения. Я лично хочу ему об этом сказать. Во имя светлой памяти о моем сыне. Она помолчала и добавила: «Я всегда молюсь о вас и о вашем сыне. Я в какой-то мере счастливее вас. У меня такая жгучая и трепещущая надежда навстречу. У вас же... А у меня трепещущая надежда на скорые изменения», — перебила ее Мария. «Сколько боли он причиняет себе! Мне... Я могу все выдержать. Я должна все выдержать. Но самому себе...» Она помолчала и продолжила: «Я вам очень благодарна, миссис Вильямсон, за ваши молитвы и за желание посетить моего сына, и за ваше прощение, которое вы так милосердно предлагаете Сергею. Спасибо вам большое! Называйте меня Моникой. Я бы хотела чаще с вами встречаться, если не возражаете. Я с удовольствием буду это делать. Тогда я для вас тоже просто Мария. Мы с вами в какой-то мере связаны общим горем. Нам легче друг друга понимать. И я думаю, что наши встречи помогут нам жить. Вместе легче преодолевать одиночество и трудности». Ее глаза снова наполнились слезами, и какое-то время они помолчали, давая возможность улечься горю в их истрадавшихся сердцах. Каждый из них думал о свою грустную думу, подсознательно листая пожелтевшие от времени страницы прошлого. Сознание Моники остановилось на тревожном листе из прошлого. На том памятном листе невидимыми буквами было написано событие одного утра. Это случилось вскоре после смерти мужа. На день рождения мать решила подарить сыну гоночный велосипед, так как несколько его друзей занимались горными гонками, и Брюс иногда тоже присоединялся к их путешествиям. Занятие было интересным, но и опасным, так как им приходилось ехать по дороге рядом с легковыми машинами и грузовиками. В первую же поездку в горы Брюса сбила машина. Она выехала из-за крутого поворота, и водитель, растерявшись, врезался в него. Брюса отбросило от велосипеда на несколько метров. Это и спасло его, так как велосипед покорежило и сложило в несколько раз. Но травмы у Брюса были очень серьезными. Врачи опасались за его жизнь. И мать неотступно была возле него, вознося постоянно молитву к престолу благодати о здоровье своего сына. А он все еще находился в коме, не подавая никаких надежд на жизнь.